гость на радио ВК. Здравствуйте. Сегодня у нас гость на радио ВК и Ольга Левская. Я в новом для меня качестве. Обычно я веду передачу «Культурная среда» по средам раз в две недели и встречаюсь с деятелями культуры, с интересными людьми, поэтами, художниками. И сегодня я пригласила человека, с которым хотела встретиться в рамках своей программы, но вот гость на радио ВК в связи с сложившимися обстоятельствами – самый подходящий формат. У нас в гостях Михаил Павлович Шубский. Добрый день. Сегодня хороший день четверга, потепление, и общее потепление, такое атмосфера, оно, наверное, сказывается на том, как у нас вообще складывается восприятие реальности. За последнее время вам было задано очень много вопросов, а я хочу немножко сказать, да, рассказать наоборот, почему я хотела вас пригласить уже давно к себе на передачу какую-нибудь, потому что вот есть такое понятие, да, вот есть человек, да, и есть у него какая-то роль в этом мире, которую наблюдают окружающие. Я интересуюсь тем, что происходит, при этом я, как любой гражданин, человек в этом городе, наблюдаю происходящее, наблюдаю уже довольно давно, когда ты приехала в этот город студенткой, и есть впечатления, которые складываются в копилку того, что формирует человека. И моими впечатлениями совершенно точно, одними из наиболее ярких, были впечатления, связанные с культурными событиями этого города, и многие из них так получилось, что были связаны с тем, чем занимаетесь вы, да, в течение последних 25 лет. Когда-то я попала, и помню свое прекрасное впечатление, на первую музейную ночь, да, это было такое вообще событие, которая совпала с моей детской мечтой побывать в музее ночью. Когда мы гуляли по Китсу, на тот момент это был Китс, мы однажды ходили, вот это огромное черное здание, я сказала, что было бы здорово где-нибудь спрятаться за занавеской и попробовать остаться на ночь. И вдруг после этого случается музейная ночь. Такое было ощущение космического ответа. Вот. И... Здорово. Да, и поэтому я хотела с вами поговорить вообще, скажем, по другим таким вот всяким разным поводам. И я понимаю, что сейчас мы можем как раз говорить обо всем. Вот. Расскажите, пожалуйста, когда сейчас вот это вот, скажем так, происходят определенные изменения, да? Вот, но изменения происходят в том, что, скажем, 25 лет вы в этом городе были человеком, который формировал то, что не является... То есть музей — это же не здание, да? Нет, ни в коем случае. Вот я хотела поговорить о музеях-зданиях, о музеях, которые не здания, а что-то другое. Как вы видите вообще в этом смысле значение самого понятия музея? Прекрасный вопрос, спасибо. Для меня музей действительно, это не просто здание, хотя вот то наше здание, такое модернистское, оно тоже наложило отпечаток, как мы себя выстроили, как мы разговариваем с красноярцами. Но, конечно, музей – это еще и среда. Музей – это еще пространство, в которое приходят люди. И главное, музей – это место, где... Есть, гуляет мысль. Что такое гуляет мысль или витает мысль, витают смыслы. Для меня музей – это площадка такой свободы. Свободы, которой очень сложно найти в повседневной жизни, очень сложно найти ее просто на работе. И мне хотелось все время, и в чем-то мне удалось, конечно, создать такое вот место, где человек приходил и немножко уходил в детство, в какие-то свои вопросы, кто я, зачем я, уходил от этой реальности, которая есть. То есть для меня музей – это такое мировосприятие, которое все-таки каждый человек, ну не каждый, кому нравится музей, должен погружаться и выходить оттуда немножко другим. Но в крайнем случае выходить с какими-то вопросами или ответами для себя. Потому что я не верю, что музей или другое учреждение культуры может просто что-то иллюстрировать или показывать. Для меня музей – это в первую очередь задавать вопросы. То есть мы занимаемся современным искусством, мы занимаемся современной культурой, актуальной. А актуальность предполагает, что ты берешь любую тему, любую историю и перекладываешь ее, переживаешь вот сегодня, сейчас. И это очень важно. Без этого невозможно, ну, как бы сказать, строить или быть музейщиком. Ну, в таком большом, широком смысле. Получается, что когда мы говорим про музей, музей – это не хранилище объектов, а это какая-то концепция, которая должна того, кто в него приходит, направить на определенный диалог с миром и побудить к развитию. Не направить, а погрузить. Направить – это все-таки такое более… Образовательное. Образовательное и жесткое. А нам важно погрузить, потому что мы никогда не пытаемся в своем музее давать ответы, которые… Ну, вот этот ответ прав, а этот вот неправ. Нет. Прав Лев, да? Да, да, да. Мы вот даем возможность погрузиться, и человек сам выбирает. Я помню, особенно когда мы в начале, в 90-х, начали делать такие вещи, ну, мы же все вышли из Советского Союза, где музей – это больше такое научно-исследовательская вещь, где говорили, посмотрите направо, посмотрите налево, это вот такого-то года, это вот… То есть очень такая информативно-научная больше такая… Такой разговор с посетителем, и посетитель просто воспринимал как информацию. То есть, как если бы это был альбом, просто книга, которую перелистывают, и там подписи. Да, да, да, совершенно верно. Мы же пошли немножко другим таким путем. Потому, я бы сказала, совсем другим. Да, кардинальным. Кардинальное заключалось в том, что мы, когда начали создавать свои экспозиции, мы перевернули такую вот связку музей и художник. В советское время был музей и оформитель, то есть экспозиции. Он, художника не было, был оформитель, который оформлял идеи научных сотрудников, ну, о том, как, вот, что из себя представляет мир. И научные сотрудники, любая наука, она очень конкретная, и там как бы шаг вправо, шаг влево, расстрел. То есть она очень конкретна. А мы же перевернули и сказали, да нет, вот главным здесь, в этой связке музей-художник, главный художник. И художник, современный художник, должен пережить вот то, что мы даем ему информацию, даем концепцию, совершенно верно. И этот художник должен пережить тот факт, будь это история, например, мы делали великолепные проекты, называется «Наша победа», когда мы перевернули, так сказать, мы не стали рассказывать о победе большой, о победе как о таком историческом процессе, а мы рассказывали о победе изнутри человека. И предложили это художникам показать и рассказать. Это совершенно другой мир получается, другие образы. И когда приходил посетитель, ему приходилось переключаться просто чисто информационно, а включать себя и научиться переживать, сопереживать. Вот это для нас было очень важно. Вот это было кардинально то, что мы внесли вот в красноярскую культуру, я считаю, я в первую очередь в музейную деятельность. Я правильно понимаю, что можно оценить так, что до этого вот все-таки мы никуда не уйдем от понятия целевая аудитория, да, и я его всегда говорю, когда я разговариваю с поэтами, с художниками, я все равно говорю про целевую аудиторию, да, а когда мы говорим про целевую аудиторию, до этого целевой аудиторией были те люди, которые просто вот приходят, покупают билет, приходят, смотрят экспозицию, а построение усложненной линейки, когда целевой аудиторией являются в том числе художники, которые приходят туда, где им вкусно и интересно и хорошо, автоматически означает, что дальше уже приходят те, кому интересны эти, да, художники. Совершенно верно. Ну, так формируется среда. Среда такая свободная, среда творческая, среда насыщенная разными смыслами. И они не обязательно должны быть, ну, как бы в одном направлении, они очень различны, они могут быть противоположны. Но современник, попадая вот в такую среду, в такое пространство, он начинает работать с собой. Для нас важно, что посетитель – это не просто пришел на концерт, например, ну, развлекайте меня. Или посетитель пришел в музей, ну, расскажите мне что-нибудь такого здесь умного. Нет, для нас посетитель – это часть нашей вот этой концепции, которую мы всегда создаем. Посетитель должен устраивать диалог. И только в этом он идет вот этот процесс такого присвоения, что ли, тех смыслов, присвоения каких-то знаний, которые вот мы в своих экспозициях, в своих каких-то проектах даем. Это сложный процесс, но это и есть процесс живой культуры. Когда культуру пытаются представлять как что-то бывшее, даже классическое, даже красивое, не соединяя, не сопереживая вот с сегодняшними проблемами, с сегодняшним днем, мне это всегда, мне скучно, потому что, да, хорошо послушать там музыку 19 века, 20 века, да, что-то, все это здорово, но не хватает, я не вижу там себя, и потому что музыка, она была, писалась в то время. И все вот в 90-е годы много ругались, там, когда театр или музыканты делали такие миксы и говорили, ой, да что ж такое, вот такая была классика, так все было красиво, все так было ажурно, все было понятно, и вот тот идиот взял все, перемешал, испортил все. А мне, наоборот, кажется, что и надо портить, и надо выстраивать как-то вот этот диалог прошлого и настоящего. Ты тогда можешь говорить, что ты современник, и ты занимаешься современной культурой. Если у тебя такого нет, ну, извини, тогда ты иллюстратор. Ты иллюстрируешь что-то красивое, хорошее. Мы привыкли иллюстрировать. И мы привыкли думать, что это и есть культура. Иллюстрация – это не культура. Это очень хорошая музыка, очень хорошие картины, очень хорошая, которая уже не вызывает никакого проблемы. Все говорят, да, это классика. Все вытянулись, постояли, послушали и пошли свое делать греховное дело. Но живая культура, будь это музей, будь это музыка, театр, а живая культура, она всегда нет, она всегда немножко заступает за вот этот классический барьер и начинает как бы вести диалог с этой классикой. И говорит, нет, вот да, там Моцарт думал так, а у меня вот что-то вот, что-то вот, что-то вот внутри. И в этом рождается, еще раз повторяю, актуальная живая культура. Сложно воспринимать в таком небольшом, все-таки у нас городок, когда это вот так выходит. И, конечно, нас, мы всегда смотримся немножко такой белой вороной или немного такими непонятными, так сказать, музеем, который занимается, как говорят, непонятными вот какими-то вещами. То есть, а почему все не могут прочитать? Может, все и не должны читать. В музей приходят те, кому что-то нужно. В музей приходят не просто, чтобы их развлекли, а чтобы человек мог что-то у себя найти или получить информацию, которая она ему пригодится не просто как 2 плюс 2, 4, а информация, которая скажет, что а вообще-то я другой, я вообще еще что-то могу. Или я могу посмотреть на этот мир восприятия совершенно другим глазом. И не только зрением, а если включить скорость восприятия, то можно увидеть мир совершенно по-другому. И вот музей, культура в целом, она меняет восприятие вот на этот мир. И тогда человек вдруг понимает, что мир-то оказывается намного интереснее, сложнее, противоречивее может, но он ближе становится. Где-то он становится, он срастается, может, с кем-то, с его пониманием, с его мировоззрением. Это вот, это и есть живая культура. Я сама работаю в системе образования, и есть такой термин, в системе образования он уже устоявшийся, вопрос культуры он обычно немножко другое значение имеет. Есть термин конструктивизм в образовании, который подразумевает, вот есть отдельно способы взаимодействия с детьми, да, субъект-объектные отношения, то, что вот приходит ребенок, и в него вносится информация, записывается на листочек на этого ребенка. И у меня такое ощущение вот по поводу большинства случаев взаимодействия, что культура как раз примерно так и оценивается. Приходит белая матрица, и на нее написано, вот на нее записывают что-то. А в то время табула раса такая, да. Да, да. В то время как вообще субъектные отношения, когда что-то происходит в процессе, вот в образовании обязательно как раз конструктивизм видится как взаимодействие, когда заново всегда конструируется знание. Знание не приходит готовым, оно создается в процессе, в диалоге. Я правильно понимаю, что когда мы говорим про культуру, это абсолютно столь же актуальный момент, когда совершенно. Есть классическая позиция, да, что вот чистый лист, да, и позиция, которая подразумевает, что приходит человек, и с ним вместе создается то, что и является, в общем, музеем. Да, совершенно верно. Верно в том, что наша концепция, если хотите, предполагает, что человек все равно приходит с каким-то своим мироощущением, мировосприятием. И мы как бы надеемся, что он, или когда мы даем свой взгляд, свое восприятие, свои образы, человек начинает с этим реагировать. Мы никогда не смотрим на человека как на такой чистый лист, который вот он пришел, тут что-то мы написали. Потому что, да, это классическое образование, о котором вы говорите, это образование в одном, в какой-то степени оно было, особенно, наверное, в 20-е годы, это было очень верно, потому что развивалась бурно наука, развивались какие-то такие информационные системы, которые давали возможность вот так строить ракеты, там, я не знаю, какие-то делать конвейера такие мощные, автомобили строить и так далее. Но мы пришли, вообще живем сейчас, во-первых, в 21 веке. Во-вторых, сейчас недостаточно быть просто человеком, обладающим информацией. Это очень недостаточно. Сейчас очень важны люди, которые могут что-то делать с этой информацией. И вы возьмите сейчас вот всех IP, вот этих всех программистов, технологий, Apple, которые поражают весь мир. Это совершенно другой образ жизни, образ мысли, где не важна сама информация, а важно, как ты смог вот этот концепт, конструкт сделать и увидеть этот мир и сконструировать совершенно по-другому, не классически, совершенно каким-то непонятным, парадоксальным образом. И это, ну, как бы задача общества – создавать среду. Потому что Стив Джобс, который вот сделал вот этот космос технологий, они это, кстати, тоже, он начинал где-то в колледже, друзья его где-то учились, потом их оттуда везде выгнали, и они в гараже, типа нашей Покровки, где-то вот собирались и занимались совершенно какими-то сумасшедшими разработками, тем более это были совершенно молодые люди, они употребляли и наркотики, и выпивали, и, ну, по большому счету, мы бы уже давно таких ребятишек посадили бы и сказали, ну что это такое? А в конечном счете они конструировали другой мир. Им не нравился вот этот мир, в котором они живут, и они пытались найти в этом мире вот что можно сделать. И да, их заметили, да, в них вложили потом кто-то деньги, и вот мы получили вот такое чудо, то есть совершенно развитие технологий, которые появились не из-за того, что какая-то глобальная наука, там физика, я не знаю, математика, хотя в фундаменте это лежит, что-то сделали, это открытие. Это открытие сделал вот человеческий, индивидуальный, личностный, я бы сказал, характер. То есть сейчас время, когда не команда глобальная решает, там, атомную бомбу построить. Построили все и поняли, что ничего хорошего нет. А сейчас решают вот такие личности, которые могут изменить себя. Изменяя себя, изменяя свое восприятие, они изменяют мир. Изменяют вот таким способом. То есть в своем творчестве создают какие-то технологии, какие-то совершенно другие пространственные среды. Вот в этом и парадокс, и смысл вот сегодняшнего дня. И мне всегда, я улыбаюсь, когда мы взяли чисто классическим способом. Ну вот, да, там есть на Западе, в Америке такие центры развития. Давайте мы создали Сколково, там, я знаю, рядом под Москвой, чтобы мог президент или кто-то подъехать и похвалиться. Ну, вот какие мы умные. Механический способ взять. Совершенно верно. Это механика. Это так мысль и вообще свобода и творчество так не работает. У нас прекрасно есть по всем регионам вот эти, как они называются, академгородки. Да вот, уже готовая структура, только нужно просто разобраться, как люди могли бы здесь жить. А как они должны жить. Жизнь в шитые куколки. Совершенно. Это должна быть среда. Это принципиально должно меняться вот там. Потому что, если мы возьмем американскую науку, она не построена на государственных каких-то вот таких вещах. Она не построена на академиках или там подчиненных и так далее. Она построена на идеях. И почему вот мы жалуемся все там, наши ученые, русские, российские, получают Нобелевскую премию, но уже как бы работая в той или иной мастерской лаборатории США, потому что они совершенно правильно делают. Они не подходят к процессу творческому как к какой-то такой структуре административной. Они подходят к процессу того, что если у этого человека что-то есть, и он совершенно другой, они ему дают возможность погрузить в среду, что он хочет, и он меняет этот мир, конструирует этот мир и в конечном счете что-то создает. Это принципиально важно. Мы пока считаем, что вот такая, помните, когда Берия создавал такие шарашки научные, вот если создать, и вот можно что-то. Да нет, это время прошло. Сейчас создавать нужно среду в городе, в институте, в парке, я не знаю, просто должна меняться среда. Среда должна человека как бы выводить на состояние такого, хотя бы творческого и свободного ощущения жизни. Если этого нет, мы получаем то, что получаем. И сейчас образовательный процесс, особенно в России, я имею высшую школу, он ужасен, потому что, опять же, мы механически пытаемся что-то посмотреть, что делается в Европе, что делается в США, не понимая, что не механика здесь. Тут нужно найти свое ощущение жизни, свое мировосприятие. Ну, вот есть понятие теплое и мягкое, да, есть понятие эрудиции и понятие культуры. И в этом смысле человек может быть эрудирован, но без культуры взаимодействия с информацией, по сути дела, это кадавр. То есть это отсутствует структурирование, человек выходит и не способен простроить себе дальнейший путь. Я правильно понимаю? Да. И я всегда привожу пример, потому что мой любимый писатель, вообще учитель, я бы сказал, Федор Михайлович Достоевский, я по этому русскому мыслителю защитил диссертацию «Проблема свободы и необходимости в русской религиозной философии». И, конечно, Достоевский всегда говорил, что 2 плюс 2 – это не 4, это может быть 5 и 7. Мир, который мы видим, это еще не есть этот мир, который действительно мы видим, потому что мир может и есть другой. Но мы его воспринимаем просто вот этими 5 органов чувств, тем более это уже наука доказала, это не очень такие универсальные у нас органы чувств. Поэтому мы придумываем микроскопы, придумываем какие-то видео, цифровую вот эту вещь для того, чтобы смотреть на мир еще глубже, объемнее, видеть какие-то процессы, которые вот простым взглядом не уловишь. Но эти же процессы есть, они происходят. И это вот этот мир, которого нет уже в таком простом, натуральном виде, а он уже есть, он и был. Но просто сейчас время пришло, когда нужно улавливать это, и этот мир конструировать. Потому что если мы остановимся вот таком на натуральном хозяйстве, на натуральном таком просто видении, ну вот если сказать, практически вот сейчас наша мировоззренческая Россия, я не имею в виду, конечно, часть, конечно, достаточно, но в целом она пока вот на таком натуральном хозяйстве, на натуральном видении мира. А мир уже ушел от этой натуральности. Она уже недостаточна для того, чтобы развивать технологии, недостаточна для того, чтобы вообще понимать, как работает экономика, как нужно конструировать вот все вот эти процессы промышленные даже. Потому что сейчас же уже понятие завод, цех, коллектив, это тоже уходит. Сейчас, может быть, коллектив находится вообще в разных точках мира и разрабатывается, технология собирается в другой точке мира, в третьей уже производится и так далее. То есть сам процесс, он становится тоже таким недостаточно таким жестким, конкретным, такая топография, вот здесь и сейчас. Нет, это сейчас это все меняется. Для нас это пока, ну, я скажу, вот как вы говорите, мягко это, а я бы сказал, вот космическое и земное, вот для нас это пока еще космос. Мы думаем, и мы искренне уверены, что мы можем поднять там экономику или еще что-нибудь, если мы напишем какой-то приказ или что-то сделаем, и что-то начнет делаться. Это уже наивность, которая, ну, граничит. Я дальше уже не буду в этом плане продолжать. Но если мы говорим, у нас вот музей, да, это, по сути дела, как мы говорили про завод, да, который не существует в такой форме, да, у нас аналогичным образом музей не существует уже в форме зданий, подборки коллектива и так далее. Это множественные порталы, в разные места, где есть разные информационные потоки, энергия разная, да, и это каким-то образом транслируется, это лупа, через которую горожане могут посмотреть и увидеть больше, да, то есть это просто инструмент такой. Да, ну, если исходить, то это такая машина восприятия, машина времени, если хотите. То есть музей создает проекты, экспозиции, в которых, как бы, вот технологии, с помощью которых приходит человек и может увидеть то, что и понять, или приблизить себе какие-то вещи, которые в простой и в таком натуральном видении их и не увидишь, и не узнаешь. А музей создает вот такие удивительные машины будущего, с помощью которого вот можно... Эта машина может быть даже не механик, это может быть образы, но они тоже могут работать как машина. То есть образы, через которые человек воспринимает этот мир. У нас сейчас будет небольшая пауза, и мы продолжим. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Гость на радио ВК. здравствуйте, все, кто нас слушает. У нас в рубрике «Гость на радио ВК» Михаил Павлович Шубский. И я сейчас хочу зачитать небольшое объявление. 23 января в кинолекционном зале «Китса» на первом этаже будет концерт, посвященный деятельности Михаила Павловича в поддержку, в знак того, что вас любят и ценят в этом городе, всех неравнодушных, тех, чья жизнь была связана с музеем, для кого он стал началом творческого пути и просто небезразличных тому, как власть перепутала уважение с унижением Шубского в президенты музея. Вот сейчас вот такая акция проходит. Вот, приглашают выступить музыкантов разных жанров, просят присылать программы. Начало в 18 часов, окончание утра, вход свободный. В концерте уже изъявили желание принять участие. «Атмосферный слой», «План Дельта», «Вова Буша», группа «Хухи», «Мим театр за двумя зайцами», Дмитрий Корявин, дуэт Первухина Яна и Мормышева Валерия, Зинун Миналиев, Павел Попов, Качая Илья. Фантастика. Спасибо. Я просто хочу сказать спасибо всем ребятам. Вот ради этого стоит жить. В общем, получается, когда складываются какие-то обстоятельства, да, результатом того, что мы делаем, является то, сколько людей хотят нас в этом поддержать где-то. Да, вот понимаете, вот это да, это еще одна проблема, которая существует и в культурной вообще жизни России. Проблема того, нашей социализации и нашей, ну, если хотите, было высокое слово такое, соборность. Мы его как-то вывели куда-то в космос, эту соборность. А в принципе, я о чем говорю? Вот эта вся дискуссия, которая 4-5 дней происходила. Да, это вот сегодняшний Фейсбук. Да, я зачитала страничку, которая сейчас висит. Вот тут что очень важно, что это собственная инициатива. Это важно, что эти сами красноярцы. Это важно в том, что это не искусственно какая-то сконструированная система подогрева там, или, я не знаю, каких-то провокаций, а где люди сами естественным образом хотят высказаться и хотят сказать, что мы есть, у нас есть свое собственное мнение. Мы хотели же быть и видеть в музее таким. Нам интересно быть здесь. И это говорит не директор, это говорит не министр, который как бы... А это говорят простые люди. И вот люди, личности. И нам вот этого не хватает. Мы очень здесь, ну, такое... У нас много, ну, извините, если я сейчас скажу, азиатчины. Мы не можем друг друга приблизить в хорошем понимании. Увидеть человеке, что ты брат... там, вы сестра мне, что мы друг друга не имеем вообще-то по-большому и по-христианскому всем обычаю не обмануть, не дай бог убить, или какие-то такие вещи. И вот эта такая родственная часть, горизонтальная, она у нас очень плохая, она очень разорванная. И у нас прекрасная вертикальная часть, когда все смотрят на одного, говорят, да, вот это крутой парень, а ты кто? Ты для меня никто. Нет, наоборот, должно быть. Ты для меня, другой для меня. Ты Бог. Тогда и я буду для другого Богом. У нас этого нет. И это надо как бы постепенно, ну, как бы сказать, проявлять в этой жизни. Вот то, что вот эта акция проходит, это вот когда люди соединяются вот в этом горизонтальном, но очень важном, когда они друг друга понимают как личности, понимают себя как родственники в широком, как земляне, что ли, в широком понимании слова, а не просто такие частицы, которые вот выстроились для какой-то функции и выполняют какую-то функцию. Это... Я вот тут высоко, может, сказал, но это касается, например, даже нашей бытовой жизни, когда мы можем в подъезде выставить мусор и закрыть свою, и подумать, что ну вот у меня же нет уже в квартире мусора, а там как бы это уже как бы не мое. Это, ну, есть у нас еще. Как уйти от этого? Это вот должна такая социализация, что я, значит, выставил, но а значит, я другому сделал плохо. То есть это другой должен пострадать за это. Это неправильно. Если продолжать то, о чем мы говорили, да, вот понятие конструктивизма, то есть есть отношения, скажем так, вот есть винтики, да, механизмы, где они являются, в принципе, частями конструкции, а есть люди, у которых есть эмпатия, и эмпатия – это как раз чувство, скажем так, способ постичь другого, почувствовать, как ему, и вот такие движения, как сейчас вот то, что я наблюдаю, вот я зачитала, да, понятно, что это тот случай, когда личности воспринимают личность, чувствуют, испытывают эмоции и каким-то образом стараются действовать, исходя из этого. Ну, они не только просто вот, да, испытывают, но они создают вот ту атмосферу, они создают тот, может, небольшой момент жизни, в который погружаются зрители, в который погружаются просто прохожие. И в этом и начинается вот эта новая современная жизнь. Потому что когда вот этого нет, а есть просто задуманность, ну вот я пошел на концерт, который там приехали с Москвы. Я выслушал, там, меня там так сказать, повеселили или наоборот, и на этом все закончилось. Вот такие вещи, это другая вещь. Качественно это, другой, да, уровень. Это вот та средовая вещь, которая должна, вообще-то в городе ее должно быть очень много, в том смысле, что должно быть, если лето, это быть музыканты, это могут быть художники. У нас спокойно можно сделать свой Арбат, где как бы люди вообще ходят. Это, они практически везде есть такие Арбаты. Вот у нас нет. Мне кажется, надо создавать это, потому что особенно наши города, российские города, это города функции, где проехать, проложить там газопровод, водопровод, эти люки и скамеечки, места, где можно посидеть, места, где человек может порисовать, места, где музыкант может поиграть, лужайки. Это все, это вот та среда, или она создается, или нет. Я в этом отношении был, ну, лет, наверное, уже 8 назад в Сеуле. Мне просто поразила культура, корейская культура. Вы представляете, с самолета летишь, это просто какой-то полуостров выжженной земли, тем более везде омывается водой. Там, казалось, ничего не может ни расти, ничего. И как они дорожат каждым метром, каждым сантиметром этой землей. И когда ты приходишь в Сеул или даже в любой там городок, ты поражаешься. Ты даже не веришь, что, оказывается, широкие улицы. Ты даже не можешь поверить, что ты там, если ты приходишь в музей, обязательно, еще не зашел в музей, огромный пруд, и там плавают какие-то фантастические рыбы. Обязательно какие-то... То есть пространство они смогли из очень такого тесного, практически невозможно создать что-то широкое, они создали целый космос для того, чтобы человек там мог находиться. Это поразительно. Это включение, вот когда человек не просто, как мы, вот есть у нас Енисей, ну вот бросили три мостика и все. И, ну вот, хотя я думаю, мы вообще с Енисеем в этом плане не работали. А мне поразило, это уже после, там мэр города, ученые, там, этнографы показали ему, что когда-то посреди Сеула была река. А ее практически, вот когда я был, там уже не было. И там были такие мостики древние. И мэр загорелся. И он взял вот просто так, как ученые ему показали. И они провели вот этот знаменитый древний ручей, древнюю реку. Они поставили эти мостики. Это и сейчас все, кто приезжает, обязательно идут туда. Это как 7-е или 8-е чудо света. То есть это вот как работать со средой. У нас тут масса таких же возможностей. Я вот не забуду, для меня боль. Вот таким мостиком, мостом у нас был родоначальник Эйфелевой башни, которая вот такая знаменитая и стоит. А мы свой мост взяли, распилили, сдали, видно, на металлолом. Это вот разговор о том, как, кто создает среду. Функция никогда не будет среду создавать. Среду создают заинтересованные люди, творческие люди, для которых важен вот этот мир, в котором живут, пространство важно. А когда наш город, города превращены в такие функции, где ты только можешь забежать, где-то перекусить и дальше, а улица для тебя агрессивная, или мост оказывается, вот он как функция там из себя исчерпал, но это неправильно, его можно было перенести, сделать пешеходным, и с него сделать можно было вот ту историю машины времени, которая бы поражала, тоже было 9-м чудом света, но в Красноярске, вот говорим про туризм. Вот бы приезжали, ходили по этому мосту, но моста уже нет. Это вот к тому, что как очень важно, как ты живешь в этом мире, как ты чувствуешь, потому что у нас вот эта отчужденность от мира, отчужденность от среды. Вот у меня есть там сколько, 30 квадратов, 20 квадратов, ну вот это мое, вот тут я, ковры, хрусталь, что там еще, вот. А все остальное там агрессивное, чужое. Нет, все равно нужно как-то выходить и говорить: здравствуй, сосед, там, здравствуй, Ваня, здравствуй. Ну, вот как-то обняться, поцеловаться. Как-то вот это или мы научимся, или мы действительно станем вот азиатчины. Вот мне сейчас намного больше стало понятно, то есть мне всегда это было, с одной стороны, мило сердцу, да, так скажем, очень нравилось, потому что я понимала, что это правильно, но сейчас я поняла, что за этим стоит, когда проекты музея, да, и художники, которые приезжали в город, да, размещали арт-объекты непосредственно за пределами самого музея, и когда можно было увидеть бесконечность, да, когда можно увидеть бесконечность, когда можно увидеть сердце, когда, да, можно, да, когда можно воспринять, да, город как большую, огромную площадку для культуры и искусства. Да, совершенно верно. Город, который принадлежит тебе, город, который не агрессивен, а наоборот, он часть тебя. Вот делать часть тебя, это очень сложно, конечно, но придется делать, иначе мы... Среда – это же не просто, ну, такая как бы внешняя часть. Среда – это часть нас. И если мы не сможем выстроить эту среду, значит, мы не можем выстроить себя с другими. И вот эта агрессивность друг к другу, которая проявляется, мы можем только, еще раз повторяю, одному человеку себя доверить, вот, который где-то там наверху, Бог. А доверить друг другу, у нас какая-то агрессия, мы не доверяем и считаем, что все сволочи, кто они там еще. Ну, в общем, можно эпитетов много, но мне кажется, в этом есть и проблема, и задача музея. В первую очередь, как музей должен, ну, учить, или учить не то слово, показывать, наверное, создавать хотя бы вот вокруг музея, внутри музея какие-то такие вещи, где человек приходит и понимает, что да, вот это мое родное, да, вот здесь я могу посидеть, да, вот здесь я могу подумать, а вот здесь я могу даже что-то сделать. Вот это очень важно. Когда мы говорим про сложные структуры, у нас обязательно есть та часть, которая касается вот именно структурирования, связанного с идеями, с концепцией, и есть та часть, которая, скажем так, является вот техническими данными среды. Это особенности самого здания, например, особенности месторасположения здания, особенностями, ну, скажем, вот даже поступления финансов, того, что есть некие хозяйственные нужды, еще что-то. Как состыковать это все? Потому что я понимаю, что это не просто, например, там вот фабрика и завод, там все на самом деле тоже очень сложно, но это другие сложности. Вот если говорить про вот это, да, я слышала, например, про то, что уникальный коллектив, да, он столь же уникален, как концепция. И если говорить про китс, вот, ну, я по старинке называю китсом, потому что это еще вот как приелось, со времен студенческих, мне очень трудно переименовывать. Вот. И получается, что создание коллектива, который работает, да, оно является еще одной такой отдельно очень сложной задачей. И мои студенты, которые ко мне приходят, вот мне по этому поводу говорили, я могу прямо передать, у нас осенью был разговор, да, говорит, ну вот почему так получается, что вот в разные места ходишь, там все по-разному. Ну вот есть же КИЦ, куда приходишь, и там такие замечательные тебя встречают, вот, ну вот есть такой термин, понятно, что это не про бабушек, музейные бабушки, бабушки, да, но речь о том, что смотрительница, она всегда, вне зависимости от возраста, воспринимается как кто-то старший, наблюдающий, вот говорят, а вот там они прямо вот, вот здорово. Да, да, это тоже очень важный элемент действительно музея. Коллектив – это вообще такой живой организм, который, он очень сложен, и это коллектив, это не значит, что все смотрит в одном направлении. Коллектив – это не значит, что все, ну, как бы строем ходят и все правильно делают. Коллектив... Я подозреваю, такого вообще, наверное, не бывает. Нет, ну, часть руководителей считает, что это очень правильно, и так надо с коллективом поступать. Я – нет. Для меня коллектив – это очень сложный организм, который надо чувствовать, которого надо принимать. И даже иногда, когда тебе хочется... Ну, что-то сделать резко, но ты всегда, я себя всегда спрашиваю, или это мое раздражение личное, и я просто как человек, наделенный властью, могу, так сказать, просто накричать или унизить человека, или это действительно что-то, вещи, где нужно действительно поругаться, я всегда это разделяю, я на 1000 раз, чем сказать грубое слово человеку, я 1000 раз... подумаю, а не мое ли это чисто вот какое-то такое личностное какое-то раздражение, которое я хочу передать тому или иному члену коллектива. Поэтому у нас коллектив очень разный. Коллектив, который сказать, что он такой единый, вот не скажешь, но он, знаете, у каждого есть свое «я». И вот вчера, и позавчера я слышал, что да, вот Михаил Павлович, я иногда там к нам приходит начальство, они могут сказать и резко. Они говорят, ну вы же сами нас научили как бы выражать, говорит, свое мнение. Вот так вот, это коллектив, у которого у каждого есть свое мнение. Да, независимо. Это смотритель, уборщица, сотрудник, заместитель, там просто художник, дизайнер. Независимо, кто это, но они имеют свое мнение. Для меня это принципиально важно. Но с этим очень сложно работать. Но зато это живой коллектив. И вот когда вот случаются вот такие вещи, которые вот случились, этот коллектив тебя может поддержать. Потому что их никто не заставляет. Их никто говорит, ну вот нужно поддержать директора, там, потому что то-то, то-то. Нет. У них есть свое мнение, и они сами соображают, а что же им в этой ситуации делать. Это очень важно. И для меня вот это тоже очень такая всегда была задача, как себя вот выстроить так, чтобы создавать вот коллектив. Потому что очень много зависит от руководителя. Насколько ты готов пойти вот на какие-то муки для того, чтобы был коллектив с собственным мнением. Это очень сложно. Но зато это красиво. Это помогает потом в работе, это помогает в творчестве, это коллектив, который, думающий коллектив, это коллектив, и если, даже если ты что-то не додумал, не доделал и проглядел, то коллектив может тебя тут и поддержать, он может где-то подстраховать, он может... Это целая наука, это космос, поэтому я не скажу, что у нас все, я имею в виду коллектив и музей, порядок, все у нас так, все идеально, нет, но я знаю одно, что этот коллектив, который тебя понимает, и часто они делают сами, независимо от того, скажу я или не скажу. Получается, что совмещение сложных структур дает суперсложную такую структуру, и тогда это невозможно, не может быть незаметно со стороны, да, всеми окружающими, да, это именно так, да, и видится. Потому что вот это направление современное актуальное искусство, она тоже, это собирается по крупицам, это собираются звездочки, которых я просто влюбляюсь, я их как бы вытаскиваю вот из этого нашего очень маленького космоса под названием Красноярск, потому что вот это занятие современным искусством – это такая штучная вещь, когда нужно прислушаться к каждому художнику, увидеть что-то в человеке такое, что, оказывается, это может быть важным и нужным. И все эти художники, культурологи, там, они каждый по-своему с ума сходят. И ты понимаешь, если он с ума сходит для творчества – здорово. И надо терпеть. Иногда надо терпеть. И при этом у нас есть коллектив, который вот список, да, это люди, которые, условно говоря, состоят в списке коллектива музея, но на самом деле это совершенно другой список, намного шире, ветвистее, и это коллектив, который, скажем, нервной системой расходится, да, да? То есть это люди, которые работали в музее, которые туда попадали. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, это вот этот космос, он и сработал, когда вот это 4 дня дискуссии, потому что у нас очень много друзей. У меня лично просто у нас очень много друзей. Это друзья не потому, что мы там, извините, вместе выпивали или вместе что-то делали, а друзья, потому что мы вместе участвовали в каких-то проектах. Мы вместе что-то творили, мы вместе что-то сделали новое. И таких у нас очень много творческих, инициативных личностей, которые... У нас целое облако, я бы сказал, вот, которое окружает музей. Почему я так бился за то, чтобы вот не менять какие-то резкие движения делать? Потому что я понимаю, вот это облако, оно тоже держится на личностях, которые вот в музее. Уходит человек, уходит облако. Музей может остаться просто как здание, как архитектура. Но если убрать коллектив, облака уже там не будет. А есть какие-то шансы при, скажем так, вот ситуации нынешней сохранить облако так, чтобы это было то, что тот, вот те 25 лет того, что происходило, чтобы они не рассыпались от внезапного удаления. Ну, вот есть точки сборки, да? Mm-hmm. В моем представлении точка сборки, она mm-hmm. все-таки бывает фиксированной, и я понимаю, что это субъективное видение. Но в моих глазах точкой сборки является в том числе, ну, вот если mm-hmm. вашу концепцию брать за основу, да, mm-hmm. то есть вот точка сборки, она вполне понятна. Ну, да. Да, согласен, согласен. А вопрос я все-таки прослушал. Да, а вопрос, вот каким образом получается, то есть у нас сохранение облака вообще, да, возможно... А, сегодня. Сегодня. Вот сложилась ситуация, да? Да, ну, сейчас в 2 часа, наверное, я буду встречаться с министром, возможно, мы договоримся до каких-то вещей более... правильных для того, чтобы не разрушить вот это облако, которое над музеем, которое в Красноярске дает возможность сделать вот такие, и представлять такой культурный феномен, как вот этот музей. Это очень сложно, но это облако создается, еще раз повторяю, это создается коллективом, это создается людьми. И поэтому так важно отношение к каждому. Еще раз повторяю, это очень тяжелый труд. И кто, если вот так, многие, я думаю, знают, что такое создать коллектив, творческий коллектив, и его поддерживать, чтобы 25 лет можно было работать. Это очень сложно. У нас не так много времени осталось, да, буквально вот 5 минут, и получается, что... пожелание мы, бывает, спрашиваем, да, есть ли какое-то пожелание слушателям, городу? Классно, классно. Ой, какое же пожелание? Сегодня у меня такое лирическое настроение, наверное, в первую очередь мне хотелось пожелать вот друг другу любви. Любви такой простой, такой человеческой, которая выражена, что в каждом увидеть что-то другое, интересное. Чтобы мы друг друга смотрели не как, как вы говорите, субъект на объект, А мы смотрели, как космос на космос, чтобы мы видели в человеке что-то свое, что он, у его тоже, оказывается, такие есть мысли, да, вот мы что-то вместе любим. Мне хотелось вот этой теплоты, потому что, вы знаете, я в свое время, у меня родители поднимали целину, и я вырос, это как раз 50-60-е годы, я вырос на этом духе какой-то такой, такой теплого, правильного, естественного состояния людей, которые после войны, после разруки, им дали землю, и они как-то строили вместе дома, строили вместе какую-то улицу. Если гуляли, то по 3-4 дня из одного дома в другой. Это был целый праздник. И это было общение. Я вырос в этом. И для меня это какой-то идеал. Вот мне хочется, чтобы вот это было и сегодня. Спасибо, спасибо. Михаил Павлович, спасибо вам за то, что вы сегодня к нам пришли. Вот, получается, диалога всем нам. Спасибо. Гость на радио ВК.